Бездеятельность, понимая ее в смысле пассивности, не может быть целью. Если бы она составляла цель, стены у нас, окружающие, оказались бы более разумны, чем мы, так как они бездеятельны. Глыбы земли и древесный пень были бы величайшими мудрецами, потому что они инертны. И бездеятельность не становится деятельностью, хотя бы и сопровождалась страстью. Настоящая деятельность, составляющая цель веданты, соединена с неизменным спокойствием. Тем спокойствием, которое не может быть расстроено, той уравновешенностью ума, которую ничто происходящее вокруг не в состоянии нарушить. И мы все из собственного житейского опыта знаем, что это лучшее состояние для работы. А я напоминаю, с вами был Слава Рижек, студент группы Шакти 23 Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Сейчас идет набор в новую группу, приходите учиться.